Эллис. Урок зельеварения прошел не в пример предыдущему тихо и спокойно. Даже шпильки ведьмочек, пытавшихся меня не то задеть, не то просто разговор таким образом завязать, я воспринимала как надоедливое жужжание безобидных комариков и совершенно на них не реагировала. Котя, назначенный моим напарником на обе пары Осины и Дубарядовны, как истинный шпион пытался выведать, где я побывала, раз явилась обратно порталом, да еще и с украшениями, весьма высоко оцененными особо разборчивыми девицами из нашей группы. Ответила вроде как в шутку, что на свиданку бегала, пользуясь свободой перемещений на практическом занятии. И на этом разговор свернула. Спрашивать у малознакомых студентов, чье отношение ко мне пока неизвестно, про говорящего Полоза и Арсизов не стала, решив оставить эти вопросы до встречи со своей всезнающей бабулей или, на худой конец, с библиотекой. Хотя после того, как сдала в числе последних готовое зелье Дриаде и дождалась, когда назойливый ведьмак наконец отойдет, все же поинтересовалась у преподавательницы, водятся ли в Светлом лесу огромные черные змеи с роговыми наростами на головах. На что та вполне искренне удивилась и ответила: «Не встречала». Это добавило еще один предмет для размышлений, ведь получалось, что у меня теперь есть жених, которого на самом деле нет. Потрясающий расклад. Бабушке точно понравится. Пары в Арис длились по 2 часа, и после второй студенты устремлялись в столовую на перерыв, чтобы пообедать, отдохнуть и обсудить с друзьями последние новости. Я исключением не стала. В том смысле, что тоже отправилась обедать, как и вся моя одетая в зеленые тона группа, но шла в самом хвосте и в гордом одиночестве. Коллектив меня пока не приняли. Может, и потом не примут. Однако смириться с тем, что я буду с ними учиться, носить того же цвета форму и мелькать перед глазами, обходя лучших в изготовлении зелий, им точно придется. Потому что, как успела заметить, конкурентов среди второкурсников у меня было мало. Может, стоит сразу на 3-й курс попроситься? Интересно, как воспримет Ежи Вацлович такую наглость от младшей Страховой? Думая об этом, я улыбнулась. Настроение поднялось. На пакости опять же потянуло, и если бы комарики снова зажужжали, я бы их уже не игнорировала, а ответила со всей необузданной фантазией свободной ведьмы, которой захотелось пошалить. Однако девушки в остроконечных шляпах с зелеными лентами словно и вовсе обо мне забыли, занятые обсуждением нашего куратора Сигурда Сальдазара и какой-то белобрысой выдры, которой он не то возит, не то возится с ней. А может, и извозил бедняжку в чем-то, я плохо расслышала. В столовой было много народу. И возле столов с металлическими контейнерами, полными еды, где студенты, подходя с подносами, накладывали в тарелки то, что им хочется, собирались небольшие очереди. Раздумывая, к какой компании лучше присоединиться, я неожиданно для себя удостоилась внимания одногруппников. Одобрительно похлопав меня по плечу, две ведьмы, улыбаясь во все 32 зуба, сказали, что я молодец, так как круто готовлю зелье, поэтому они рады, что меня определили на их поток. За ними почти с такой же формулировкой подошли парни, лешие и ведьмаки, включая Котю. Следом подплыла томная дриада, которая скорее погладила меня по спине, нежели стукнула. Ну и так почти вся группа. Мне бы растаять от такого расположения и проникнуться, ощутив себя принятой в коллектив, но сомнения, которые грызли насчет компании, проучившиеся вместе уже целый год и хорошо сдружившиеся за это время, лишь усилились. Незаметно проверив, нет ли каких-нибудь пакостных заклинаний после столь радушного приема, я ничего не обнаружила и, взяв поднос, отправилась за едой. Возле стола, задумчиво разглядывая 2 порции овощного салата, отличавшихся лишь парой ингредиентов, стояла одетая в черно-белую форму разрушителей девушка с длинной светлой косой, а рядом с ней высокий желтоглазый парень с пепельно-русыми волосами, который держал взятый на 2 поднос и что-то тихо объяснял блондинке. Были и другие ребята, но мне почему-то в глаза бросилась именно эта пара. Очень уж красиво они смотрелись рядом. Большой, плечистый, сильный оборотень, заботливо ухаживающий за стройной изящной ведьмочкой. Романтика! Однако тратить обеденное время на созерцание незнакомой парочки я не стала. Подойдя к ним, принялась сосредоточенно заполнять свою большую тарелку местными кулинарными изысками. Так как после недавних приключений чувствовала себя голодной, как те волки, которые облизывались на меня, сидя под дубом. Увлеченная своим, без сомнения, важным делом, я не заметила, как кто-то прошел мимо. Да и на легкий толчок от соприкосновения с чужим плечом тоже не обратила внимания. Народу ведь много, и каждый занят выбором блюд. Но едва я двинулась к столу с выпечкой, как поднос, который крепко держала, выскочил из рук. Попытка поймать его закончилась печально. Пальцы не слушались, внезапно растеряв всю ловкость и цепкость. Я в мгновение ока из расторопной ведьмочки превратилась в неуклюжую растяпу. Дело бы наверняка закончилось разбитой посудой и рассыпанной по полу едой, которую мне пришлось бы убирать, вместо того, чтобы наслаждаться трапезой. Но поднос не рухнул, а внезапно взмыл вверх, плавно качнулся, подхватывая готовое высыпаться содержимое, и, медленно покружившись, чтобы утихомирить продуктовый переполох, завис передо мной, радуя глаз своим целым и практически невредимым видом. «Приятного аппетита!» – сказала светловолосая разрушительница, подмигнув мне. И так аккуратно слевитировала мой обед на твердую и надежную столешницу, как не каждый мастер созидания смог бы. «Спасибо!» – искренне поблагодарила я, не спеша притрагиваться к спасенной посуде. Кивнув, девушка отправилась вместе со спутником за напитками. Я же принялась снова проверять себя на предмет наложенных заклинаний и почти сразу обнаружила примитивную криворучку, прицепленную к плечу. Заметить ее в спящем виде было невозможно. На этом меня и подловили одногруппнички. «Вот же поганцы!» – протянула мысленно я. «Всем коллективом, значит, похлопали, чтобы я не смогла вычислить того гада, что одарил меня этой гадостью, и достойно отомстить. Паршивцы! Ну, что ж поделаешь, придется ответить масштабно, чтобы никого не обидеть невниманием». Развеяв криворучку, я взяла со стола поднос и, как планировала, пошла за булочками. Улыбалась при этом так радостно и безмятежно, что сидящие за столом знахари начали заметно нервничать, а стоящие возле поддонов с выпечкой студенты – сторониться. Катарина. Драконы, несмотря на любовь к пакостям, оказались ребятами нормальными. Подошли во время обеденного перерыва и вместо ожидаемой расправы за их слегка поруганную мужскую честь поцеловали мне по очереди ручку. Потом сказали: «Один-один, ведьма. Зачет». И есть к нам с Каином за стол сели, решив, что мы теперь вроде как друзья. То ли и правда признали во мне достойную соперницу в снотворчестве, то ли под пристальным взглядом княжича ничего другого признать просто не рискнули. Уж не знаю, что за слава у оборотня из туманных котов Аварис была, как не понимаю, почему младший сын главы клана попал в этот не самый популярный из-за своего расположения вуз, но определенную репутацию среди студентов кошак точно имел. А по словам любвеобильного эльфа, и внешность имел достойную кисти художника, то есть его. Во всяком случае, именно так это ушастое недоразумение заявило оборотню, после чего тот пересел на мой ряд на следующей же паре. Правда, с началом третьего урока ему пришлось вернуться на место, потому что мы собирались работать с родными стихиями. Эльфенок же и мне позировать вечером предложил, только непременно в шляпе и с метлой. На что я, поминая недавнюю иллюзию сна с участием моей мини-копии, предпочла вежливо отказаться. Послеобеденное занятие тоже было практическим и спаренным. 4 часа на один предмет. В расписании он значился как контроль силы, и я, если честно, подумала сначала, что будет лекция. Но когда гномы с молчаливого одобрения кураторов встали и принялись помещать в прозрачные шары, похожие на мыльные пузыри, небольшие булыжники, дриада с лешим цветы, драконы, зажженные на ладонях пламя, эльф с оборотнем, непонятно откуда взявшихся стрекоз, а мавка, отхлебнув, вылила в свое учебное пособие воду из притащенной в аудиторию бутылки, я, признаться, растерялась. «Наполни емкость своей стихии, ведьмочка!» Как и в прошлый раз, пришел мне на помощь Сильф. «Это несложно, у тебя получится». «А что потом?» – неуверенно спросила я. «Потом будем играть в мяч», – улыбнулся он. «Сказать, что я мало что поняла, значит ничего не сказать». И все же переспрашивать не стала. «Хватит с меня прошлого обучающего сеанса. Посмотрю на других, понаблюдаю за их действиями, глядишь и разберусь, что это за игра такая с шариками, наполненными стихиями». Создать небольшой вихрь труда не составило, втиснуть его в прозрачный носитель оказалось куда сложнее, но я и с этим успешно справилась. Стоило моему скромному смерчику очутиться внутри расколотой надвое полусферы, как она благополучно сомкнулась, пленив его в себе. «Лови! Новенькая!» – услышала я с любопытством, разглядывая свое творение. Резко подняв голову, поняла, что в меня летит наполненный рыжим пламенем мяч. Я замерла, не в силах пошевелиться, и получила бы огненным шаром в лоб, если бы Каин мягко не перехватил его и не бросил обратно Рику. Не будь его, счет стал бы 2-1 в пользу драконов, и написали бы его на моем надгробии. Ну или на спинке кровати в печально знакомом лазарете. «Рина, ты по жизни такая медлительная или сегодня особый день?» Хмуро поинтересовался оборотень. «Где твоя реакция, ведьма?» «Помнится, меня в окно ты очень даже шустро выкинула». Прошипел он, наклонившись ко мне, но острое ухо его соседа, подозрительно выгнувшись в нашу сторону, все подслушало. «Я не знаю, что делать с этими мечами», перешла на шепот и я. «Стараться удержать свой, подкидывать, вертеть, играть им», пояснил княжич. «Это стандартная разминка для контроля над магией стихий. Вас этому не учили?» «У нас была другая программа», – ответила я, мысленно ворча на эти детские игры, причем довольно глупые и бесполезные. «Оболочки ведь крепкие, наверняка не лопаются. Тогда в чем смысл?» «Лопаются». Эту печальную истину я узнала спустя несколько минут. Шары не только взрывались, точно мыльные пузыри, на которые походили, – они еще и утраивали содержавшиеся в них элементы стихий. Нет, раньше такое, вероятно, тоже случалось, но точно без моего участия. Начало пары действительно напоминало детскую игру в мяч. Силарин пригласил нас всех спуститься вниз вместе со своими шарами, и я с интересом разглядывала их содержимое у одногруппников. Булыжники гномов плавали где-то посередине прозрачных сфер, словно на них не действовало земное притяжение. Все дело было в магическом воздействии низкорослых повелителей Земли. Мой же неугомонный вихрь закручивался серебристой воронкой, словно его для наглядности посыпали пылью. Стрекозы Белли и Каина кружили в причудливом танце, даже не пытаясь биться о стенки своей ловушки. Вода Мавки странно булькала, навевая сомнения в своем происхождении. Куратор объяснял нам, хотя скорее уже мне, что и как делать дальше. Я внимательно слушала, а княжич, отчего-то решивший сегодня добросовестно исполнять роль опекуна, который взял на себя в Кирасполе, стоял позади и страховал от возможных шалостей неугомонных драконов. Закончив говорить, Сильф вернулся к столу, а мы принялись играть со своими учебными пособиями, стараясь удерживать набирающую силу магию в рамках шаров. Простое, казалось бы, задание. Но мне оно с непривычки давалось не очень-то и легко. А потом идиот-кошак, по-прежнему находившийся за моей спиной, зачем-то поцеловал меня в шею. И произошло ужасное. Что-то липкое, жуткое, неприятное заскользило по моему телу, щипая и щекоча. Словно чьи-то невидимые лапы заползали под одежду, трогали кожу, вызывая омерзительные ощущения и заставляя нервно дергаться, издавая истерические смешки и всхлипы. Княжич отшатнулся, а я повалилась на пол. Руки потеряли наполненный воздушной стихией носитель. Пальцы сжались в кулаки, лицо исказилось. А шар взорвался, выпустив на свободу такой же ошалевший, как и я, поток воздуха. И ладно бы он свернулся воронкой, разметав по углам легкие предметы, так нет же. Это, слетевшее с катушек безобразие, ринулось освобождать другие стихии. Ну а ко мне, скрючившиеся, словно сломанная кукла, рванули сразу двое, сильф и оборотень. Второй был, к сожалению, ближе. И когда мой разбушевавшийся смерч, словно собака, охраняющая хозяйку, налетел на Каина, Я зажмурилась. Стекла звенели, что-то грохотало, свистело, раздавались чьи-то крики, звучали отрывистые команды Кейсара. А меня по-прежнему щекотала чужеродная дрянь, и хотелось сорвать с себя одежду, чтобы изловить эту пакость. Но куда больше тянуло провалиться сквозь землю или улететь в разбитое моим воздушным монстром окно, чтобы не знать, чем все закончится. Я так и лежала на полу, пока вокруг не стало более-менее тихо. А потом, дрожа всем телом, медленно открыла глаза и издала тихий всхлип, обозрев последствия своей оплошности. Силарин, судя по полупрозрачному куполу, прикрыл меня магическим щитом, поэтому творившийся вокруг хаос мне не навредил. Как не навредил он и Мавке, пританцовывающей с блаженной улыбкой на бледных губах среди четырех довольно больших смерчей, впитавших в себя чужие стихии. В одном кружили в хороводе камни, в другом плясало пламя, третий кишел стрекозами, среди которых нет-нет, да и мелькали потрепанные цветы. А последний серебрился, как тот малыш, которого я заключила в свою сферу. У стены возвышалось толстое корявое дерево, уходящее кроной под потолок. В корнях этого уродца с трудом, но все же угадывалась парта предводителя гномов. На ветвях, словно груши, висели все семеро бородачей и сосредоточенно рубили мечами листву. Видать, не всю магию дриад, олицетворением которой были цветы, удалось поймать в воздушной ловушке смерчей. Не моих. Я бы такие дисциплинированные вихри точно не создала, тем более лежа под куполом и пытаясь утихомирить ползающее под одеждой нечто. В обрамленных пылающими шторами окнах спешно заращивали трещины разбитые стекла. Аудитория, как и говорил куратор, действительно оказалась защищена магией от всяких непредвиденных ситуаций. Вот только как же обидно было стать инициатором одной из них, да еще и в первый день обучения. На большом каменном карнизе сидел эльф и круглыми глазами смотрел на обнимаемую им стрекозу, почему-то выросшую до размеров откормленной кошки. Справа от дерева приплясывали три фонтана, возле них уже колдовала полоумная Мавка, безуспешно пытаясь направить струи на тушение занавесок. А с массивной люстры, словно повешенная для просушки простыня, свисал изумрудный двуглавый дракон. И не то рыдал, не то трясся от истерического хохота. И все было бы ничего. Но на усыпанном щепками, осколками и обрывками ткани пятачке посредине аудитории лежало изломанное тело огромного серого кота, над которым склонился преподаватель с сотканным из синего тумана шариком в руке. Я снова зажмурилась, осознав последствия происшествия. Все. На этот раз моя непутевая стихия Каина добила. Вспышку почувствовала даже сквозь смешенные веки. Неуверенно открыла глаза и с досадой, смешанной с надеждой, уставилась на высокого светловолосого мужчину с черным саквояжем в руках. Однажды Сигурд Сальдазар уже спас жизнь княжичу. Может, получится и теперь? Я тогда все-все для него сделаю, все чеки отдам, честно-честно. Я даже платье разорвать позволю. Тем более притихшую под ним пакость все равно надо изловить. Лишь бы оборотень выжил. Блондин обвел хмурым взглядом аудиторию, чуть дольше посмотрел на меня, после чего молча подошел к туманному коту и снял очки. А я с недоумением уставилась на него. Это что же получается? Он решил влюбить в себя раненого Каина? Или, если не приведи боги, тот мертв, воскресить его приворотом? «Я не совсем понимаю», наблюдая за тем, как лекарь водит рукой над телом сменившего постась парня, проговорил Сильф. «С каких это пор на синий кот глава целительского корпуса является? Не на красный и даже не на оранжевый, а всего лишь на синий». Он сжал свой туманный шарик, и тот, лопнув, исчез. «Зар, признавайся, ты караулил вызовы в стихбет?» Насмешливо поинтересовался наш куратор у Василиска, на что тот даже ухом не повел, продолжая заниматься оборотнем. Совладавшие с буйной растительностью гномы нестроенными рядами протопали мимо, бросая на меня укоризненные взгляды. Я уже не лежала, а сидела, съежившись и обняв себя за плечи руками, надеясь, что в такой позе то липкое ползучее создание не примется меня снова щекотать и щипать. Встать мешал еще и купол, похожий на мыльные пузыри, в который мы помещали элементы своих стихий. Как эта магическая преграда отреагирует на попытку проломить ее головой, я не знала. «Девчонка устроила погром», — заявил старший из коротышек, тот, который седой. «Надо сообщить ректору». Я сжалась еще больше, чувствуя себя жутко виноватой. «Ничего подобного!» Перестав всхлипывать, возмутилась одна из голов зеленого дракона. А вот прямо с люстры и возмутилась, явно не планируя с нее пока что спускаться. «Новенькая не виновата, это все щекотун». «Щекотун, значит?» Глядя в глаза очнувшемуся Каину, проговорил лекарь. «И чего авторство?» Недовольно спросил двуглавого дракона Сильф. «Вашего, идиоты?» «Вовсе нет». В один голос возмутились близнецы в чешуйчатой ипостаси сиамские, что на лекарском языке означало «сросшиеся». «Это любимый прикол местных ведьм. Шутки у них такие дебильные». «Кто бы говорил», — вздохнул куратор. А я, слушая их вполуха, с удивлением смотрела, как каменеет кошачье тело. Когда княжич стал похож на скульптуру, Сальдазар разорвал с ним зрительный контакт и вновь надел темные очки на свои невероятные глаза. «Вот оно как, значит. Дар-то у этого странного Василиска вполне нормальный при воздействии на мужскую половину населения. Или блондин может перенастраивать его по желанию. Кого-то привораживать, а кого-то и в камень превращать». «Щекотун, говорите?» Поднимаясь и поворачиваясь ко мне, тихо сидящий под куполом, проговорил целитель. «Новичкам щекотунов, зевунов, чесунов, чихунов и кривые ручки частенько подсовывают», явно сознанием дела заявила левая голова дракона. А правая для незнающих, то есть для меня, пояснила. «Это такие шуточные заклинания кратковременного действия. Они незаметны в неактивной форме, но если их что-либо запустит...» «Без тебя знаем, Рок», перебил его старший гном и снова посмотрел на меня, теперь уже с сочувствием. Видать, на своей шкуре всех этих щекотунов, зевунов, чихунов испытал, когда поступил в Арис. «Что же активировало заклинание Катарины?» От голоса Сальдазара веяло холодом, почти как тогда в лазарете. «Поцелуй!» – влезла в разговор потушившая горящие занавески Мавка. «Этот идиот, высокородный, к ней целоваться полез, ее и скрючило», — хихикнула она, указав на пострадавшего княжича. Когда, интересно, заметить все успела. Мне казалось, она только потолки разглядывать умеет и в своих мыслях витать. А нет, наблюдательная оказалась Мавочка, но все равно странная. «Поцелуй», — без каких-либо эмоций повторил Сигурд, кивнул и направился ко мне. А я невольно отползла подальше, к самому краю магического купола. «Лар, сними свою защиту», – потребовал блондин, глядя на меня сквозь темные стекла очков, линзы которых на этот раз отливали синим. «Зачем?» – спокойно спросил Сильф. «Ведьмочка не пострадала, а глупое студенческое проклятие, если само не развеялось, мы уж как-нибудь с нее снимем. Верно, ребята?» — спросил он, взглянув на подтянувшийся к нам народ. «Верно!» – гаркнул седой гном, который меньше всего подходил под описание ребят. «Снимем, снимем!» – закивал обеими головами шлепнувшийся вниз дракон. Не очень крупный, чуть больше человеческого роста, разве что хвост длинный и крылья большие. «Мы справимся, мастер Сальдазар!» Спустился с карниза и остроухий покоритель вершин, причем спустился не без помощи огромной стрекозы. «Вы лучше подлечите красавчика-оборотня. Его так покидало, так поломало». Эльф горестно вздохнул, погладив пучеглазую летунью. «А если на ней еще щекотун, проверим поцелуями?» Многообещающе улыбнулась мне Мавка. «Лар, мне послышалось, или господин Зимний стужа умеет рычать?» «Сними свою защиту». Делая паузы между словами, повторил Василиск. «Или я взорву ее к чертовой бабушке и здесь начнется второй виток локального апокалипсиса. «К бабушке не надо!» Ни капли не испугался его тона наш крылатый преподаватель. «Бабушки у чертей такие, что сегодняшние неприятности пустяком покажутся», сказал он, и все студенты, заметно напрягшиеся от слов Сигурда, расслабились и заулыбались. Что удивительно, уголок рта блондина тоже дернулся в чуть заметной, но все же улыбке. «Силарин, Кати надо осмотреть в лазарете. Это уже не первый случай, думаю, не последний», более дружелюбно произнес он, обернувшись к Сильфу, с которым явно был на короткой ноге. «Надо так надо», нарочито громко вздохнул Кейсар. «Сделав всего два коротких пасса руками, он лишил меня магического прикрытия». «А мое мнение никого не интересует?» пробормотала я, переводя взгляд с брюнета на блондина и обратно. На однокурсников не смотрела. Не до них как-то было. «Я не хочу в лазарет». И начала подниматься с пола. Проклятие действительно больше не беспокоило. От липкой дряни, ползавшей по мне, остались лишь вызывающие нервный озноб воспоминания. Может, и правда всего лишь шутка для новичка была? «Не хочешь?» Мило улыбнулся мне чертов лекарь и тут же добил уверенным. «А придется». «И чтоб его рыбрарии покусали, он снял свои проклятые очки!» Вот только я от взгляда серебристо-серых глаз не закаменела, как Каин. «Иди ко мне, Кати», — сказал мягко, словно ребенка уговаривал. «Ехтиндра — лучший специалист по проклятиям во всей Арис и за ее пределами. Ну же!» Он протянул мне раскрытую ладонь, предлагая самой преодолеть разделявшие нас пару шагов. «Самой? К нему? Да ни за что!» Но вместо того, чтобы остаться на месте, я, зачарованная его взором, двинулась вперед. Подошла, отдала свою дрожащую руку в плен прохладных мужских пальцев, а потом, продолжая неотрывно смотреть в лицо Василиска, прошептала так жарко, страстно, пылко, словно в любви признавалась. «Я вас ненавижу, Сигурд Сальдазар». «Ненавидь, Катюша», — ответил он, наклонившись ко мне так, чтобы другие не слышали. «Только живой и здоровый будь, чтобы ненавидеть». Надев очки, блондин подхватил меня на руки и понес мерцающее зарево открытого портала. «Но как же Каин?» — с откровенной обидой в голосе спросил эльф. «За ним сейчас придут санитары с носилками», — не оборачиваясь, бросил лекарь. «Кости вправлять надо в подходящих условиях». Я же, не в силах сопротивляться охватившим меня чувствам, обняла лекаря за шею и спрятала лицо на мужском плече. Гад он, конечно. Но так приятно, когда этот гад меня бережно прижимает к себе и шепчет в волосы, что все будет хорошо, потому что он об этом позаботится. Элис. После обеденного перерыва, запомнившегося вредоносным заклинанием, я развлекалась тем, что перебирала варианты неопасной, но обидной мести. Они, шибко изобретательные одногруппники, держались от меня на расстоянии. Столовые кучковались за отдельным столом, перешептываясь и поглядывая в мою сторону. В аудитории расселись по партам, предпочитая не занимать место по соседству со мной. Я не возражала. Даже втайне радовалась их поведению. «Бабушка права. Нормально сходиться с людьми у меня не очень-то получается. Виной тому как сложный характер, так и привычка к уединению. Все-таки я не в городе выросла, а в дремучем лесу. Училась на дому, причем не только по магической, но и по школьной программе. Изредка выбиралась за покупками и просто на цивилизацию поглазеть. А дружила с местным зверьем, да с нечистью. Поэтому, когда Арина решила отправить меня поступать на старшую ступень школы магов и травников, я не очень-то обрадовалась. Не стану лукавить, новая жизнь мне понравилась». Интересные предметы, увлекательные практические занятия, вечеринки, устраиваемые ребятами, и походы с однокурсниками на ночное кладбище, чтобы погадать на суженого или суженую. А уж ловля таинственной халявы чего стоила. Вспоминать без слез, которые от хохота, «Невозможно. Близких друзей в старой школе я, конечно, не завела, но приятелей хватало. Жаль, что все они скромно смолчали, когда Ред Гровер потребовал не допускать меня на второй курс. И преподы, благоволившие мне весь год, тоже предали. А может, и хорошо, что все так вышло. Зато я узнала, какова цена их расположению». Судя по расписанию, переписанному в блокнот, после обеда у нас стояло две пары, которые должен был вести тот таинственный куратор, активно обсуждаемый девицами. В ожидании его прихода я безбожно зевала из-за вновь накатившей усталости и думала, что надо бы выпить бодрящего зелья. А то вместо приготовления кактусовки для арсизов я вырублюсь прямо в логове змеи. И хорошо, если не лицом в тарелке с обещанными отбивными. Пряча за ладошкой очередной зевок, увидела входящего в класс парня, которому на вид было чуть больше 20. И даже рот захлопнула от удивления, ибо Сигурда Сальдазара, курирующего нашу специальность и раз в неделю читающего лекции студентам, представляла совсем иным. И судя по кокетливому щебетанию одногруппниц, называвших преподавателя Сверром, не ошиблась. Водрузив на стол у стены 4 черных саквояжа, которые притащил с собой, парень оглядел одним глазом присутствующих, второй прятался за косой челкой антрацитово-черного цвета, и, остановившись на мне, констатировал. «Новенькая». «Угу», – кивнула я, а потом, решив, что не совсем прилично просто угукать преподу, представилась. «Элисандра Страхова, свободная ведьма в 15-м поколении». «Свер», – просто сказал брюнет, подмигнув мне неприкрытым глазом прозрачно-голубым и лукавым. «Я без 5 минут выпускник Арис. Иногда ассистирую Сигурду, а иногда и подменяю его, как сегодня». И уже обращаясь ко всем, заявил. «Вместо основ магической диагностики будем сегодня змей изучать, господа недознахари». Ребята, которых только что откровенно приласкали, не то что не обиделись, а еще и весело загалдели, предвкушая незапланированный урок. Похожие брюнета они любили и занятием с ним искренне радовались. Я же решила подождать, присмотреться, а потом уже и определяться с мнением насчет голубоглазого старшекурсника. И тут же начала воплощать свой план в жизнь, оценивающе разглядывая долговязую мужскую фигуру в черной одежде, не имевшей ничего общего с мантиями, которые носили преподаватели Арис. Свер был высок, а в сравнении со мной, наверное, и вовсе дядя достань воробушка. Еще он был худощав, но не субтилен, как некоторые парни, а скорее жилист. Руки красивые, пальцы длинные, гибкие, как у музыканта. А вот цвет ногтей, отливающий металлом, странный. Что он использует лак? От чего-то не верилось, скорее всего, какая-нибудь аномалия, что частенько бывает у магов. Плечи у парня были широкие, бедра узкие, костюм на нем с иголочки. Черный, легкий, с серебристой отделкой и эмблемой в виде оскалившейся змеи на рукаве и груди. Такие нашивки обычно носили старшие курсы, когда пара общеобразовательных предметов уступала место строго специальным. У некромантов, к примеру, символом являлась смерть с косой, у лекарей змея, но точно не капающая ядом, как у этого типа. Любопытство набирало обороты, и выяснить, кто же он такой, хотелось все больше. «Страхова». Даже не взглянув на меня, брюнет методично открывал свои саквояжи. «Я, конечно, допускаю, что хорош собой, и некоторые девушки не могут от меня глаз отвести. Но все же ты так и будешь гипнотизировать меня взглядом, или спросишь уже что-нибудь для разнообразия?» Народ заржал. Я прищурилась, обдумывая достойный ответ. «Не гипнотизировать, а глаживать!» Хихикнула кудрявая выдра, которая по злой случайности носила гордое звание ведьмы. «Или облизывать!» Поддакнула ее подружка-подпевала, кокетливо расправляя белый воротничок на зеленом форменном платье с нашивками Арис. «Лучше уж сразу раздевать!» Предложил свою версию кто-то из парней. «Испепелять!» Прошипела я, недовольная тем, как весело улыбается наш временный преподаватель, реагируя на их комментарии. «А если серьезно, меня эмблема заинтересовала. Это что за специальность такая? Целители?» «Заклинатели змей», – взглянув на меня из-под косой челки, сказал Свер. «Целители. Хм. И да, и нет. Мы работаем по своей методике и специализируемся на ядах. Впрочем, это не отменяет лечебной практики и исцеления многих болезней. А все благодаря им, моим очаровательным малышам. Ласково протянул парень, сунул руку в саквояж и достал оттуда золотисто-красного ширана, который пестрой лентой обвил мужское запястье, скользнув хвостом в рукав. «О!» – выдавила я, передернув плечами. «Не люблю змей. Как бы они ни назывались и сколько бы пользы ни приносили. В лесу, когда гадюк увидела, старалась обходить ее по длинной дуге. Наблюдать же, как поглаживает извивающееся тельце свер, было неприятно». «Заклинатель, значит?» «Угу», – подвела мысленный итог я. «Еще один на мою бедную голову. И целых 4 сумки со змеями. Тьфу! Надеюсь, от этих хотя бы проблем не будет, как от друида с лесным полозом». «Знала бы тогда, как ошибаюсь, я бы с пары сбежала, прикинувшись больной». Занятия начались после колокольного перезвона, от которого хотелось зажать уши. Обстановка в аудитории была приятной и непринужденной, будто мы не учиться пришли, а общаться на интересную тему. Тема, к слову, действительно оказалась весьма и весьма любопытной. Показав на радость студентам всех своих ширанов в количестве 12 штук, Свер рассказал немного про каждого. Потом вернул их на место, шепнул что-то непонятное, чтобы они покидали саквояжи, и пошел к доске писать формулы заклинаний, способных подчинить этот ползучий выводок воле заклинателя. Как только он заканчивал выводить рисунок того или иного магического плетения, белый набросок отделялся от деревянной поверхности и начинал светиться зеленым. Легонько касаясь его кончиками пальцев, брюнет отправлял мерцающие схемы в угол, наслаивая их друг на друга, или посылал кому-то из студентов, если возникали вопросы. Таким образом, к концу первой пары все помещение кишело полупрозрачными формулами, которые мы активно записывали, а некоторые еще и пробовали их на прочность, пытаясь поймать, развеять или закинуть мерцающий рисунок соседу за шиворот. Вот вроде и второй курс академии, а вели себя как шалопаи в детском саду. Причем заклинатель змей тут, похоже, был вовсе не воспитателем, а главным зачинщиком. Потому что, собрав на перемене все свои каракули в кучу, он предложил нам закрепить материал, не штудируя учебники, а играя в лотерею, призом которой объявил 2 билета на бал «Маскарад», проводимый старшекурсниками в канун ночи Багровой Луны. Естественно, недознахари согласились. И те, кто не все помнил, начали шустро рыться в записях соседей, восстанавливая пропущенное. В мой блокнот одногруппники заглянуть постереглись. И правильно, я их еще за столовую не простила. Пока они носились по аудитории, обсуждая пройденные формулы, я потихоньку сплетала под партой слабенькие заклинания-маячки, которые в неактивной форме нельзя было заметить. Так же, как и кривые ручки. А потом, по примеру препода, разослала свои творения по классу, не обидев ни одного студента, хлопнувшего меня по плечу перед обедом. Вторая пара началась с экзамена или с чего-то очень на него похожего. Выложив на стол 2 вожделенных билета, при взгляде на которые глаза у ребят вспыхивали, будто они не люди, а алчущие крови зомби, Свер начал вызывать нас по списку к столу, вытаскивать из пачки мерцающих схем одну наугад и пытать студента разными каверзными вопросами. Когда очередь дошла до меня, брюнет уже явно устал, потому что вместо того, чтобы прожигать очередную жертву взглядом, принялся что-то записывать в лежавшем перед ним свитке, не забывая при этом поглаживать свернувшуюся на столе змею, единственную, которая не пожелала вернуться в контейнер. Я же, получив формулу, какое-то время ее внимательно рассматривала, потом покрутила, повертела, подумала немного и начала отвечать. И рассказала бы все, что нам поведал об этом заклинании Свер, так как на память никогда не жаловалась, если бы не заметила, как из саквояжа, стоящего на столе для опытных образцов, выползает упитанный ширан. В панике, окинув взглядом остальные сумки, поняла, что они пусты, и что самое паршивое, содержимое этих проклятых контейнеров обнаружилось почти сразу возле моих ног. Пока я разглагольствовала по теме вопроса, изучая профиль старшекурсника, ползучие твари добрались до меня и, о ужас, на этом не остановились. Дар речи пропал, в горле пересохло, руки похолодели, а ступни, предатели, словно приросли к полу. Я стояла и круглыми глазами смотрела на змеи, чьи лощеные шкурки переливались золотисто-красными разводами. Группа, затаив дыхание, взирала на меня, а заклинатель пялился в свой проклятый свиток, совершенно не замечая происходящего. «Свер», — сдавленно протянула я, стараясь и дальше не шевелиться, дабы не разозлить энергичных ширанчиков, начавших штурмовать мою застывшую статую фигуру. «Что, Страхова, забыла связку в схеме?» — не поднимая головы, предположил парень. «Свер...» Жалобное блеяние переросло в совсем не жалобное рычание. «Слушаю тебя, Элис». «Лучше обернись». Я дошла до шипения, что очень понравилось скользким довескам, облюбовавшим меня. Как они вообще выбрались, если маг их чарами привязал к контейнерам? Или и тут виновата моя уникальная кровь? Змеи на нее, как пчелы на мед, ползут, что ли? И кусать будут? Я сглотнула, как мне показалось, очень громко в повисшей тишине. «А?» Парень вскинул голову, оценил ситуацию и меня, обвешанную ядовитыми гадами, использующими слабенький дар левитации, присущий этому виду, после чего пробормотал, взъерошив свои черные волосы. «Черт, совсем забыл». «Что?» Уточнила, по-прежнему шипя, так как рептилиям эта манера разговора импонировала больше других. А злить или раздражать ядовитых деток, почему-то решивших, что я их мамочка, не хотелось. «Так, ничего». Поднявшись, Свер подошел ближе и начал одну за другой снимать с меня змей, что-то шепча при этом им в мордочке. Когда с головы был убран последний гад, я одарила парня таким взглядом, что тот моментально извинился, сославшись на случайный недосмотр и в качестве возмещения морального ущерба сунул мне в руки ту самую пару билетов, за которой охотилась вся наша группа. Студенты разочарованно загудели, и я поняла, что мир нам с ними в ближайшее время не светит. Но и от подарка старшекурсника отказываться не стала, потому что, во-первых, он еще легко отделался, учитывая мою нелюбовь к ползучим. А во-вторых, приятно было, что пакостные одногруппники остались с носом. «Дана специально их подманила, чтобы билет получить». Возмутилась кудрявая ведьмочка, явно претендовавшая на роль первой красавицы нашего потока. «Это нечестно!» — поддержали ее другие недознахари. «Шираны сами бы не нарушили приказ заклинателя!» «Ведьма их заколдовала!» «Мы тоже хотим на маскарад!» — высказался за всех Котя, обиженно поджав губы. А я так и стояла, не в силах сдвинуться с места. Задним числом пробил озноб. Руки уже не просто подрагивали, откровенно тряслись. Обняв себя за плечи, я попыталась унять дрожь. «Эй, ты в порядке?» Забеспокоился Свер, на что я отрицательно мотнула головой. «В лазарет может», — предложил он. Я повторила то же движение. «Ужалили?» «Да не может такого быть!» «Нет, наоборот. Они, похоже, увидели во мне родственную душу». Выдавила я со слабым смешком и не желая показывать всем, что страдаю, легкой формой герпетофобии, почему-то распространяющейся исключительно на мелких особей, нашла в себе силы вернуться за парту. У Свера оказалось еще два билета, и это спасло меня от зависти и ненависти одногруппников. Но точно не спасло их от моей практически оформившейся в воображении мести, которую я планировала осуществить сегодня ночью. «А билеты? Что ж, сходим с бабушкой на маскарад. Почему бы не повеселиться? Она же мечтала вспомнить молодость».